Из темноты вынырнуло несколько фигур. «Это вы, доктор?» — спросил Суриц. «Все нормально? Вы в порядке?» «В порядке», — ответил из-за двери Боукелика. «Везем двух парней, они могут нам пригодиться. Но теперь мы должны выгружать ящики. Команда шлюпки пусть подойдет к вертолету, а вы вернитесь в кабину, доктор. Это уже их дело. Лодка пристанет с минуты на минуту». Они начали выгружать ящики. Парни с улицы уже не скрывались. Они вытаскивали ящики из вертолета, волочили их по песку, ставили один на другой. Лодка уткнулась носом в песок. Из нее вышло двое. Один из них что-то закричал, но слов было не разобрать. Боукелика приставил автомат к виску Германа. «Скажи им, чтобы помогли выгружать». Герман с трудом поднялся и подошел к двери. «Помогите таскать ящики!» — крикнул он хрипло, и те двое побежали к вертолету. Когда фюзеляж вертолета заслонил их от судна, оба, не пикнув, рухнули на землю, да так и остались лежать. Две другие тени тут же ухватились за ящики. «Можно начинать», — сказал Суриц деловито. «Все-таки не лучше ли мне поехать с вами?» — спросил Боукелика. — Сколько человек вы хотите взять с собой? — А сколько нас может быть? Двое приплыли в шлюпке, двое прилетели вертолетом. Значит, всего не больше четырех. Судно наверняка следят за нами в бинокль. — А тех двоих, — кивнул он на неподвижные фигуры, — позаботьтесь, хотя вряд ли им нужна помощь, мы не могли рисковать. — Сколько членов команды осталось на судне? Боукелика повернулся к Герману. «Должен бы вас представить», — сказал он не без иронии. «Но это еще успеется. У тех парней на судне нет никаких шансов. Надеюсь, они будут достаточно разумны и поднимут руки. Сколько их там еще осталось?» «Тейзингер с ними?» Тот молчал. «Тебе что, жизнь надоела?» — удивился капитан. «Трое», — процедил Герман. Тейзингер руководит всей операцией. «Говорит, трое, но я ему не особенно верю». Инспектор кивнул. «Я тоже не верю. Если там Тейзингер, их так просто не возьмешь». Они поволокли ящики к шлюпке, погрузили пять ящиков, прочие оставили на берегу. Мотор заработал. Лодка медленно удалялась, оставляя за собой светлую вспененную полосу. Войта глубоко вздохнул, Боукелика только пожал плечами. «Аллах хотел этого», — сказал он тихо. Огни лакомолы ярко сияли. Две неясные фигуры стояли у поручней и смотрели в темноту. Но темнота уже не была густой и непроницаемой. Она становилась все прозрачнее и светлее. Уже можно было различать удаляющийся силуэт шлюпки. «Генрика! Она еще спит, она не чувствует, что близится освобождение». На мгновение им овладело ощущение безграничного счастья, но только на мгновение. Потом он поник головой, провалился в бездну отчаяния. Удастся ли им проникнуть на судно, или в последний миг на палубе заподозрят неладное, и прежде чем группа заберется наверх, их всех перестреляют, а потом и Генрику? Он вытер вспотевший лоб. В кабине была мертвая тишина. Только прибой бился о берег, да вдали тихо постукивал мотор шлюпки. Лодка вошла в круг света, падающий с палубы. Потом вновь исчезла в тени корпуса судна. Один из тех, что стоял на палубе, повернулся и ушел. Из темноты вынырнула балка небольшого подъемного крана. «Будут поднимать ящики», — шепнул Боукелика. «Теперь Суриц должен проникнуть на палубу, иначе все сорвется». И тут загремел автомат. Четкий звук долетел до берега и потерялся в пустыне. Войтах судорожно прикусил губу. Мужчина у поручней наклонился и упал в воду. По темному борту судна карабкались вверх неясные тени. Винтер в нетерпении выскочил из кабины. Глухой пистолетный выстрел, пауза, и стрелок